Глава 9. Мэйзи. События трехлетней давности. Белый свет раздражал. Я постоянно потирала пальцами глаза, когда они сильно уставали от напряжения, словно в них песка насыпали. Так влиял на них яркий свет в комнате, который с каждой минутой становился невыносимым. За окнами светит ярко солнце, проникая в комнату и освещая и так светлые стены. Белый цвет и солнце несовместимы. Сразу хочется спрятаться куда-нибудь в укромное место, где будет комфортно. Я старалась отвлечься от этого пустяка и показывать себя расслабленной, позволяя психологу выполнять свою работу в специально отведенном кабинете для приема клиентов. «Тебе некомфортно?» – раздался ее спокойный умиротворяющий голос. Я резко выпрямилась на диване и посмотрела на нее. Доктор Одри Моррис сидела за своим столом и анализировала мои ответы на ее вопросы. Она слабо улыбалась мне, показывая своим открытым видом, что я могу доверять ей и свободно высказываться по любой теме. «Нет, то есть я скоро привыкну к такому освещению. Я впервые в таком ярком кабинете нахожусь, но поводов для беспокойства нет», — суетливо ответила я и заерзала на кожаном бежевом диване. Доктор Моррис поднялась со своего кресла, собирая попутно со своего стола недавно распечатанные бумаги, после чего направилась ко мне. Она села на кресло, стоящее напротив дивана, и закинула ногу на ногу. Женщина спустила с головы свои очки и нацепила их на нос, сгладив ладонью выбившиеся каштановые пряди из прически на макушке. «Мэйзи, со мной ты можешь быть собой. Все же я подруга твоей покойной мамы, и мы давно знакомы». Я поджала губы и закивала, сильнее сжимая ладони в кулаки, скрывая их между бедер. Миссис Моррис действительно подруга моей мамы, и это самая главная причина, почему я решилась прийти на прием только к ней. Я уже несколько месяцев чувствую себя далеко не нормальным человеком. В голове произошел какой-то сдвиг, но к психологу обратиться своевременно никак не решалась. Когда сдвиг начал давать о себе знать все чаще, я вспомнила о профессии тети Одри, как мы с Дженни называли ее в детстве. Мне на приеме в первую очередь хотелось комфорта, а он доступен только в том случае, если человек уже хорошо знаком. Миссис Моррис в этом вопросе заняла первое место. Все же рядом со мной она с малых лет, и она знает, как общаться со мной, чтобы добиться результата. «Ты готова?» – мягко спросила она. Я кивнула, морально подготавливая себя к результату. «Обрисовывая ситуацию в общем, ты пережила глобальный стресс и закапываешь его внутри себя, не позволяя себе разгрузиться. Гибель родителей стала для тебя травмирующим событием, и ты решила для себя, что не можешь показывать это окружающим. Тяжестью к этому стала твоя ответственность перед Дженни. Ты не хочешь, чтобы она оставалась в этом отрезке времени, и тщательно пытаешься выдавить ее из него, когда сама же тонешь. Ты стала спасательным кругом, когда помощь необходима и для тебя самой». «Миссис Моррис, что со мной?» Перебила я ее и потребовала прямолинейного объяснения. Чем длиннее рассуждение о моей проблеме, тем сильнее я начинаю нервничать. Она вздохнула и опустила свои глаза на бумагу, после чего сняла очки и посмотрела на меня. «У тебя развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Травматическое событие вызвало у тебя чувство страха, беспомощности и ужаса. Нарушено чувство безопасности и предсказуемости мира. Что еще более страшно в этой ситуации? Ты не получила никакой поддержки в нужный момент. Тебя поглотило чувство одиночества, ты оставалась один на один с травмой, и она победила. На этом фоне развилась депрессия. Ты ее не ощущаешь, но она есть. Она скрытая». Я дослушала доктора до конца, после чего опустила голову и громко выдохнула. Мне тяжело осознавать, что моя сила иссякла и не смогла справиться с огромным количеством стресса. Я всегда надеялась лишь на себя, но внезапно, в одно мгновение, я просто разрушилась. «Мэйзи, тебе необходимо лечение в виде терапии. Медикаментозное также включено. Для этого нужно подключить психиатра». «Нет», — отрезала я, поднимая голову. «Дайте мне хотя бы какое-нибудь лечение, но никакого постороннего не включайте». Миссис Моррис слегка растерялась от моего порыва и категоричного отношения к психиатру. «Мэйзи, я не имею права выписывать лекарства. Это останется между нами, обещаю. Вашей репутации ничто не навредит». Она некоторое время смотрела на меня изучающими глазами, затем вздохнула и поднялась на ноги. Женщина зашагала в сторону своего стола и открыла ящик, доставая из него небольшую склянку. После она снова направилась ко мне и села на кресло. «Вот», — миссис Моррис поставила на небольшой стеклянный столик между нами склянку. «Это успокоительное. Принимай два раза в день». Я прочитала название лекарства и с ужасом посмотрела на доктора. Они же действуют как наркотическое вещество. Это малое, что я могу предложить. Я буду жить с розовыми очками? Это поможет тебе справиться со стрессом. Чем чаще ты будешь ощущать радость, расслабление и свободу, тем лучше для тебя. Пусть даже это иллюзия и ее дарит этот препарат, но тебе будет гораздо легче. Когда постоянно существуешь там, где реальность жестока, лучше иногда исказить этот мир в разуме, иначе ты рискуешь сойти с ума. Я снова посмотрела на склянку и будто мысленно знакомилась с ней, понимая, что отныне содержимое в ней поможет мне нормально существовать. Я протянула дрожащую руку и взяла ее, рассматривая ближе. Он будет питать меня иллюзиями, которые подарят нормальное существование. Это дикость. Но иного выбора у меня нет. Наши дни. Я перестала заглядывать в будущее, поэтому мне было все равно, к чему приведет этот препарат через несколько лет. Конечно же, я надеялась лишь на их помощь, пропуская терапию. Но первое место встали Дженни и обучение. Моим первым желанием было не привести свое психическое состояние в норму. Первым делом мне хотелось помогать сестре и защитить ее. Я боялась оставаться без нее надолго, находя рядом с ней некую моральную безопасность. Осознавая, что у меня есть близкий сердцу человек, мне становилось легче. Дженни стала моей духовной поддержкой, не зная этого. Все протекало более-менее хорошо. Я продолжала принимать препараты и чувствовать некое окрыление. Мне хотелось жить, потому что в моем организме было слишком много гормона счастья. Иллюзорного гормона. Когда я начала работать и сталкиваться с кучей несправедливости, когда закон стал для меня мантрой, центром движения мира, иллюзии уже стали терять свою силу. Я буквально начала глотать эти таблетки, только бы вернуть былое чувство спокойствия. Но своим рвением сделала только хуже. Мало того, что я отказалась от нужного лечения на начальной стадии, так я еще зациклилась на том, что препарат мне поможет стать нормальной. Я не смогла обмануть свой разум, и он снова канул в мой жестокий мир. Организм начал отторгать успокоительное. Прямо на приеме доктора Моррис меня охватил приступ, похожий на эпилепсию, когда я эмоционально обрисовала ситуацию. Поэтому теперь я пью противоэпилептические средства. Теперь, стоит мне переживать любое стрессовое состояние, как меня охватывает приступ. Я могу умереть от нехватки воздуха, если своевременно не выпью препарат. Доктор Моррис предлагала мне сменить деятельность и кануть в более спокойную. Я лишь рассмеялась на это предложение. Я шла к этому много лет и не могу просто так взять и отказаться от смысла жизни. Тогда мне придется принимать и антидепрессанты, чтобы выжить в мире, в котором у меня нет смысла. Смерть Дженни подорвала мое состояние окончательно, и теперь приступы стали показывать себя чаще. Мне чаще хочется спать, чтобы избежать своей мрачной реальности. Мне чаще снятся кошмары. В моей голове чаще прокручиваются моменты травмы. Мой организм медленно начинает умирать и отдает остатки сил, чтобы поддерживать мое состояние. Я держусь на маниакальном желании найти убийцу. Больше меня ничто не мотивирует на нормальное существование. Кристиан заварил мне зеленый чай и сел за стол, не прекращая сверлить меня своими внимательными изучающими глазами. «Что с тобой?» — повторил он свой вопрос, который прозвучал в машине сразу после приступа. Ему не терпится узнать о том, свидетелем чего он стал. Я понимаю его желание. Кристиан хочет понимать, с чем ему придется сталкиваться. «У меня стрессовое расстройство. То есть я не справляюсь со стрессом без вмешательства препаратов», — коротко объяснила я, смотря на свой чай. «Я знаю, что это такое. Как?» Я подняла на него недоуменный взгляд, когда услышала неполный вопрос. «Что как?» «Как ты продолжаешь работать в такой тяжелой сфере и еще искать убийцу? Это же полные предпосылки к твоей проблеме. Они возрождают ее снова и снова и делают сильнее». Видно, как Кристиан начинает злиться, словно отчитывает свою непослушную неразумную сестру. «А что ты мне предлагаешь?» — усмехнулась я. «Предлагаю лечиться», — строго объявил он свое предложение. Его зеленые глаза прожигали меня насквозь, будто пытались убедить в этом решении. Я ощутила укол негодования, что наполняло мое сердце гневом. «Твое предложение звучит так. Оставь убийцу сестры на свободе и подумай о себе». «Так и есть. Тебе стоит подумать о себе, иначе через несколько недель будешь бесполезной». Мои пальцы напряглись вокруг теплого стакана. Грудь тяжело поднималась от нарастающей злости. «Я держусь только потому, что хочу найти убийцу. Если оставлю свою затею, мне будет хуже». «Это твой бред. Я ударила кулаком по столу и встала на ноги, смотря на Кристиана жестоким взглядом. Какое право он имеет указывать мне, как правильно жить? Знаешь что? Не стоит внедрять мне ту жизнь, в которой живешь ты. Ты сдался и превратился в алкоголика. Ты опустил руки. Окунул себя в жалкое существование и считаешь это правильным. Я не хочу так жить. Я хочу бороться до последнего. Кристиан смотрел на меня из-под лобья, снизу вверх, сжав челюсти. На его лице застыло яростное возмущение. Я решила покинуть его и отодвинула стул ногой, направляясь к выходу из кухонной зоны. Но тут же позади себя услышала звук скользящих металлических ножек стула по кафелю. Затем ощутила сильную хватку на своем предплечье. Кристиан сжал мою руку, притягивая к себе вплотную. Я нашел в своем образе жизни спасение. Представь, что бы было со мной, если бы остался работать офицером. Жестокий, желающий убивать. Моя жена была для меня смыслом жизни, и когда ее не стало, я ощутил сильное желание убивать. Каждый по-своему переживает травму потери близкого человека. Только ты выбрала губить себя дальше. А я выбрал спасение не только себя, но и других. И алкоголь, который я часто употребляю, это такая же терапия, как твои сигареты. Не осуждай это неправильное существование того, кто потерял то же самое, что и ты. Смысл жизни. Кристиан отбросил мою руку настолько сильно, что я пошатнулась и слегка ударилась спиной о стену. Я наблюдала за тем, как он скрывается в своей спальне и поглаживала место его хватки. Там застыла кровь. И теперь я ощущаю, как она перетекает по моей немевшей руке и возвращает ее дееспособность. Признаюсь, что меня шокировало состояние Кристина. Он пытался быть сдержанным. Будто он сдерживал в узде ту самую жестокость, о которой говорил со страхом в глазах. По первым впечатлениям он показался мне оптимистом. Но оптимизм в нем стал слабее под натиском горя. Теперь я наблюдала жестокого и страшного человека, который живет в Кристине и пробуждается в нужные моменты, когда его злят. Жестокость в нем неконтролируема, как и мой сломанный уровень гормонов стресса, который остается повышенным и не снижается. Сейчас, когда злость и раздражительность во мне иссякли, когда перед моими глазами продолжает оставаться далекий от настоящего Кристиана образ яростного человека, я понимаю, что перегнула со своими высказываниями. Я и так прямолинейная, но во время злости это качество обостряется в разы. Я не контролирую свою речь. Я тяжело вздохнула и медленно сползла по стенке вниз, оседая на пол. Когда я говорила себе, что нам не стоит сближаться с Кристианом, то тогда не понимала ошибки своих выводов. Нам стоит узнать друг друга, чтобы избегать таких моментов, отталкивающих нас друг от друга и мешающих совместной работе. Мой мобильник в кармане завибрировал, и я вытащила его, посмотрев на экран. Сообщение от незнакомого номера. «Я нашел твой номер на твоем сайте. Это дядя Пол. Мы договорились о встрече. Нам стоит поговорить и держаться вместе. Предлагаю завтра в главном парке в 13:00». Я отправила ответное сообщение. «Хорошо». Дядя Пол родной мне человек, но он не занимает особого места в моем сердце. Видимо, потому что он отсутствовал в моей жизни долгое время. В детстве я была довольно привязана к нему, но он быстро исчез из моей жизни. Его посадили за решетку, но подробностей я так и не узнала. Он словно для меня умер. Стоит возобновить отношения. Может, его присутствие в моей жизни что-то изменит? Я поднялась на ноги и лениво зашагала в свою комнату. Спальня Кристиана находится напротив моей, и прежде чем открыть дверь своей спальни, я посмотрела на его закрытую. За ней он сейчас пребывает в своих мыслях, возможно, вспоминает свое прошлое, которое, как и мое, пестрит яркими красками и озаряется счастьем. Оно сильно отличается от настоящего, отчего больнее сердцу. Внезапно меня подтолкнуло какое-то неизвестное чувство постучать и попроситься войти. Чувство вины? Я уже шагнула к его двери под этим неожиданным порывом, но резко остановилась, когда вспомнила, как мне мешали окружающие, когда мне хотелось подумать. Я узнаю Кристина благодаря своим качествам. Мы похожи. К тому же, что я ему скажу, когда войду? Попрошу прощения? Нелепость. Я вздохнула и вошла в свою спальню, захлопнув дверь. На удивление, я заснула быстро, хотя голова была забита многочисленным мусором мыслей, которые не имели никакого смысла. Кошмары не донимали меня, благодаря чему утром я проснулась бодрой и полной энергии, что как никогда кстати в моем нынешнем положении. Все же мой организм понимает, в каком тяжелом времени мне сейчас приходится существовать и осознанно подходит к отдыху. После принятия душа я оделась, натянув светлые джинсы, белый лонгслив с квадратным вырезом на груди и обула новые белые кеды. Волосы я, как обычно, собрала в высокий хвост. У меня часто были мысли состричь их до плеч, чтобы было меньше забот с ними, но как-то постоянно откладывала этот момент. Когда я собиралась выйти из спальни, коснувшись ручки двери, в голову тут же ударили воспоминания вчерашнего инцидента. Не понимаю, почему мне так тяжело вести себя, как обычно, словно ничего не случилось? Ведь так я всегда и поступала после различных инцидентов с другими личностями. С Кристианом все по-другому, меня это не устраивает. Рядом с ним все какое-то неизведанное, которое приходится заново изучать. Я отбросила этот анализ из своей головы, который может продолжаться вечно, и решила занять хотя бы какую-то старую, изученную мной позицию, как пойдет. Я открыла дверь и тут же столкнулась с Кристианом, который тоже выходил из своей спальни. Мы посмотрели друг на друга, одновременно закрывая свои двери. «Доброе утро!» — одновременно проговорили мы и улыбнулись. «Напряжения между нами нет, но вот неловкости хоть отбавляй. Мы осознаем, что оба вчера перегнули палку, но признавать этого друг другу не желаем». «Кофе будешь?» — спросила я. «Не откажусь». Мы направились в кухонную зону, где я включила кофемашину и принялась готовить бодрящие напитки. «Ты куда-то собралась?» — уточнил Кристиан, когда я подавала ему кофе. — Да, — ответила я, посмотрев на свои наручные часы. — Встречу с дядей. Мы с ним давно не виделись. У меня к тебе будет просьба. Сможешь доехать до дома нашего, так сказать, помощника и разведать обстановку? — Да, без проблем. Проверю. — Спасибо. Кристиан улыбнулся, что не осталось незамеченным мною. — Ты часто благодаришь меня, — озвучил он свои наблюдения. Я слегка улыбнулась ему, после чего опустила глаза и задумалась. Действительно, я спокойно повторяю это слово раз за разом, когда Кристиан делает для меня какую-то услугу. Вилсон тоже помогает мне и выполняет все, о чем я его попрошу. Но это другое. Вилсон чувствует себя обязанным передо мной, а Кристиан... Не знаю. Он тоже чувствует себя обязанным за то, что я вытащила его. Но каждое его действие словно не вытягивается насильно. Кристиан будто делает все потому, что хочет этого сам. Я слишком глубоко его анализирую. «Просто это по-человечески», — быстро отвечаю я, выходя из плена мыслей. Я глотнула из своей кружки горячего напитка, попутно взглянув на наручные часы. «Оставлю машину тебе, сама доберусь на такси. Ключи в моей спальне на прикроватной тумбочке», — оставила я инструкции и встала из-за стола. Кристиан кивнул, медленно и с наслаждением продолжая пить свой кофе. Я вызвала такси и спустилась на улицу. Полностью спокойна за то, что Кристиан тщательно осмотрит место, куда мы поедем завтра стеречь нашего убийцу. Его товарищи сегодня наблюдают за зданием, а завтра они вместе с моим другом помогают нам захватить того, кто превращает мою жизнь в ад. Шаг за шагом. И каждый шаг у него изящно продуман. Вспоминаю Томаса и то, с каким страхом и восхищением одновременно он говорил о нем. Меня распирает на части от чувства негодования. Неужели он действительно настолько неуловимый? Если так, то смогу ли я завтра увидеть его в наручниках? Мои мысли привели меня к сомнениям. Сердце подсказывает, что все разворачивается слишком просто и быстро. После стольких лет тишины он снова объявляется, и мало вероятности, что я смогу взять его без проблем. Я вышла на него, и это уже успех. Благодаря словам Томаса, я теперь хотя бы твердо понимаю, что не стоит недооценивать своего врага. Если бы я изначально знала, какой он проворный и разумный, если бы я знала, что он тщательно наблюдает за нами с Дженни и считалочка выбирает ту, которая погибнет, я была бы бдительнее. Дженни бы осталась жива, если бы я знала, что его указательный палец остановится на ней, когда считалочка закончится. Сидя на заднем сиденье такси и наблюдая за сменяющимся пейзажем за окном, я задавалась вопросами. Кто он? Почему так ненавидит нашу семью? Каковы его следующие шаги? Мне просто не терпелось выйти из центра этого запутавшегося клубка, который окутал меня, и, наконец, понять мотивы убийцы. Мне не терпелось поговорить с ним один на один и посмотреть в его глаза. Когда погибли родители, я делала ставки на то, что это очередной обиженный на отца клиент, но только сумасшедший, не умеющий смириться со своей участью. Но теперь, когда погибла Дженни, ни о чем не знающая, и когда я узнала со слов Томаса, насколько хорошо убийца знает мою семью и меня, я начала сомневаться в своих доводах. Анализируя его действия, стоит сделать вывод о том, что ему мешают все Локвуды. Когда меня привезли к месту назначения, я отбросила свои мысли и освободила голову. Сейчас неуместно находиться в той части жизни, что запутана. Мне стоит чувствовать себя свободно и при дяде вести себя непринужденно. Я дождалась его на скамье возле фонтана, наблюдая за людьми. Счастливые лица, громкий смех детей — это то, что доставляет мне новую порцию боли. Я бы смогла попросить дядю встретиться в более тихом и спокойном месте, чтобы не ковырять мои старые потрепанные раны, но снова уступила ему. Чтобы избежать лишних вопросов, стоит вести себя нормально, будто у меня нет никаких отклонений. «Здравствуй, Мэйзи», — раздался его голос рядом. Я подняла голову и тут же встала со скамьи, поднимая солнцезащитные очки на голову. И снова сердце болезненно ноет, когда я смотрю на него. Слишком много сходных черт с отцом. «Здравствуй», — поприветствовала я в ответ и прочистила горло. «Прогуляемся?» Я кивнула, поправляя ремешок сумочки на плече. Мы зашагали вдоль тропинки, которая находится под деревьями, создавая тень от яркого солнца. Дядя Пол сцепил свои руки за спиной, когда я крепко вцепилась в свою сумочку и шла рядом, подстраиваясь под его медленные шаги. «Как ты живешь, племянница? Рассказывай», — начал он. «Ну, закончила обучение и стала уголовным адвокатом. Работаю по специальности». «Значит, пошла по стопам отца. Мне нравится эта деятельность. Папа говорил, что она подходит для меня». «Чем же?» — усмехнулся дядя. «Я принципиальная, справедливая и следую закону», — гордо объявила я. «Твой отец был таким же?» Я слегка удивилась его вопросу и на секунду посмотрела на дядю. Он смотрел вперед и словно был задумчив. «Конечно, я вдохновлялась им, когда мне было тяжело в обучении. Я считала, ты знаешь его». «За 12 лет могло многое измениться. Не знаю, знаешь ли ты, но я сидел за решеткой все это время». Я сглотнула, понимая, насколько для него это больная тема. Мне не хотелось продолжать ее, но дядя будто сам хотел обсудить это. «Я думала, тебе дали 17 лет», — пробубнила я. «Досрочное освобождение. Я вышел 5 лет назад». «5?» — удивленно воскликнула я и остановилась. Дядя повернулся ко мне и лицом улыбнулся. «Но почему ты не пришел к нам сразу же? Тогда родители еще были живы, и Дженни...» «Я встречался только с братом. Остальных не хотелось обременять своим присутствием». «Тогда почему тебя не было на похоронах?» «Я находился в другой стране, Мэйзи. Мне нужно было как-то жить дальше, создавать свое дело. Эти 5 лет ушли на то, чтобы я заново встал на ноги. Мне не хотелось заявляться в твою жизнь ни с чем и показывать себя с позиции обузы. Мне хотелось быть опорой для своих племянниц после трагичной гибели их родителей. Но мои дела затянулись, и малышку Дженни я так и не увидел». От его речи я прослезилась, но быстро затолкала слезы обратно, не позволяя себе такой слабости. Я вдруг почувствовала, что рядом со мной сейчас родной мне человек не только по крови, но и духовно. Быть близкими людьми мало. Не только кровь должна их связывать, но и поступки, слова и отношения. «Ты быстро смирился со смертью своего брата, его жены?» Из меня этот вопрос вышел внезапно. Я не раздумывала задавать его. Видимо, почувствовала, как мы с дядей сближаемся, и я могу спрашивать его о чем угодно. «Время залечивает раны. Кому, как не тебе, об этом знать?» «Притупляет скорее. Потому что стоит вспомнить какой-то момент, связанный с этим человеком, как боль от потери снова дает о себе знать. И ты задыхаешься от безысходности и невозможности вернуть этого человека назад. Этих моментов больше не будет». Дядя Пол посмотрел на меня с сожалением и погладил по плечу в знак поддержки. «Каким был мой отец в твоих глазах? Вы росли вместе». Он посмотрел в сторону и вздохнул. «Лучше ты расскажи мне о Дженни». Внезапно увернулся он от моего вопроса и зажигал вдоль тропинки, намекая мне следовать за ним. «Почему ты избегаешь моего вопроса?» — смело спросила я, поскольку не люблю недосказанности. «Потому что мне больно, Мэйзи». Я поджала губы, находя этот ответ на мой вопрос достаточно понятным, чтобы больше не возвращаться к нему. Поэтому я начала говорить о Дженни, о том, как она любила жизнь, какой наивной и чистой она была, моя полная противоположность, какой доброй и смелой она росла. От собственного рассказа мне хотелось плакать. Малышка Дженни перед моими глазами полна радости и жизни, но настоящий снова бьет наотмашь ледяной ладонью, напоминая, что ее больше нет со мной. И этот призрачный образ — все, что осталось от нее. Дядя Пол внимательно слушал меня, а когда я закончила, он спросил: «Кто ее убил и за что?» После недолгого молчания я ответила: «Я расследую это дело. В подробности вдаваться я не собираюсь. Дядя Пол остановился и повернулся ко мне лицом. Он положил свои большие ладони на мои плечи и посмотрел глазами, полными поддержки и любви. «Если тебе понадобится моя помощь, то смело обращайся. Ты не одна». Я улыбнулась его словам и приняла объятия, уткнувшись лицом в широкую грудь. Еще вчера я пыталась смириться тем, что у меня никого не осталось, но уже сегодня один единственный человек из моей семьи наполняет меня силой и уверенностью, что я не одинока. Всего один, но в моем положении он для меня целая семья. И совсем не важно, что мой дядя сидел за решеткой за убийство по неосторожности. Это клеймо его не изменило. Дядя Пол все такой же светлый и добрый человек, каким был раньше. И это темное пятно в его жизни меня не отталкивает от него. Дядя Пол честно понес свое наказание и не избегал ответственности. Мы попрощались, когда дядя Пол посадил меня в такси и отправил домой. От этой встречи я осталась при положительных впечатлениях, как и ожидала. Я цепляюсь за все хорошее, что происходит в моей жизни, поскольку плохого слишком много. Машина такси привезла меня к подъезду моего дома. Когда я вышла из автомобиля и стала искать ключи в сумочке, внезапно меня посетило ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Сначала я посмотрела вправо, затем влево и, наконец, назад. По телу поползли мурашки, и сердце будто почувствовало страх. Для меня эта эмоция словно в новинку, особенно если она вызвана обманчивым ощущением преследования. Я чаще задышала и продолжала озираться по сторонам, охваченная жаждой, наконец, избавиться от этого навязчивого ощущения. Оно холодом охватывает каждую клетку моего тела. «Ты чего?» Я вздрогнула, когда услышала рядом голос и выронила сумочку. Кристиан сел на корточки и поднял ее, отдавая мне. «Все в порядке?» Я погладила лоб ладонью и выдохнула. Вместо внезапного сковывающего холода я теперь ощущаю жар. «Да, все в норме». Я достала ключи и открыла дверь подъезда. Мы с Кристианом поднялись в квартиру, по пути в которую он отчитывался мне в том, что вокруг дома Томаса чисто, а сам он продолжает усердно работать и вести себя как обычно. Это меня успокоило перед завтрашним важным днем. Но ощущение преследования меня не покидает. Я все еще с ужасом осознаю тот спектр эмоций, который я испытала и не верила в подобные проявления во мне. Я на мгновение стала уязвимой. Мне было по-настоящему страшно. Но стоило появиться Кристиану, как я расслабилась и почувствовала себя в безопасности. Этого еще мне не хватало, чтобы моя безопасность зависела от него.